какая ирония, ее любимая сказочная героиня. «Что вы хотели сказать?» Пытаясь не смотреть ей в глаза, спрашивает Надя. «Не переживай». Голос у Ани низкий, вкрадчивый. «Что надо, уже сказала». Смотрит темными глазами и улыбается. От улыбки пробирает холодком. Но Надя не успевает ответить. Смартфон в руке вибрирует. Одно за другим всплывают сообщения. «Малыш, я подъехал. На аварийке у дома. Выходи». Вдох-выдох. Вдох и медленно. «Медленно, давай, через нос. Выдох», — повторяет Надя сама себе. Окна машины запотели. Мир будто схлопнулся до размеров салона. У Люши бледное встревоженное лицо. Брови тянутся вверх, морщиня лоб. Из-под шапки торчит русый вихор. «Малыш, может, поедем? Чего здесь-то стоять? Только бензин жечь». Малыш молчит. На коленях у нее пустая сумка. Она пытается носом втягивать сухой нагретый кондиционером воздух. Но нос сопит и наливается красным. Слезы скатываются с подбородка и падают на розовые вязаные варежки. «Куда едем?» Люша тянется к ней и пытается вытащить рюкзак, но Надя только сильнее вцепляется в него. «Малыш, зеркала закрывает». Надя отпускает ручку и чувствует, как разжимается пружина внутри. И вот она уже ревет, по-детски утирая варежкой нос. Ревет, пока Леша поворачивает по Кузьминскому налево. Ревет, пока они едут мимо бетонных столбов, огораживающих учебно-опытный сад. Ревет, когда в белой пелене показывается комично-вычурная новостройка аграрного университета. «Через Павловск поедем», — бросает Люша. Дворники отчаянно трут лобовое стекло, не успевая стирать налипающий снег. Когда позади остается поросшая серыми девятиэтажками окраина города, Надя затихает. Вслед машине подмигивает красная вывеска «Пятерочки». Обрывок «Джингл-белл» с новогодней ярмарки сливается с хриплым баритоном Цоя из магнитолы. Леша крутит барашек, и салон заполняет. Те, кому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать, уже не догнать. Мысли растворяются в белом просторе за окном. Надя бездумно наблюдает, как срослись обочины шоссе и края полей, а белый наст соединяется со снежными облаками. Ищет глазами церковку в Поге. Хоть Леша и едет медленно, удерживая машину на обледенелой дороге, они уже должны были доехать. Но метель скрывает и церковь, и даже знаки населенных пунктов. «Неужели их замело? Быть не может», — проносится в голове. «Не настолько высокие сугробы пока». «Долго едем», — севшим голосом говорит Надя. «Да почти у косых мостов уже». Леша крепко держит руль. Дорога ухабистая, и машину то и дело сносит влево на встречку. Но на встречке никого нет. После Поги им вообще ни одной машины не встретилось. Не успевает Надя заспорить, как на горизонте вырастает кромка сероватого заиндевевшего леса и твердо стоящий на двух опорах плакат с социальной рекламой. Две дороги белыми рукавами расходятся от него. Люша уверенно поворачивает направо, в сторону Каушты. «Почему, кстати, перекресток так называется? Косые мосты?» «Повелось». Люша пожимает плечами. «Тут бои шли. За Тосно. Потом за Павловск. Наши гитлеровцы в болото загоняли. Лешему на съедение». Хмыкает. Снег заполнил все пространство между деревьями. По обеим сторонам длятся и длятся ряды елок. Из-за острых верхушек ельник похож на лезвие пилы. От перекрестка до Каушты они едут минут 30. Болтают про лешего, который питался солдатами рейха, и чуть ли не целые танки утягивал в топь. «Чё-то долго едем». Лёша озирается и сверяет время на часах. «Снова?» Вроде и пошутить хочется, но колкости застревают в горле. «Я серьезно говорю. До Каушты километров 5, не больше. Я каждый пень на этой дороге знаю». Лёша круто разворачивается, тормоза свистят недовольно и выравнивает машину. Возможно, я не туда свернул. Возможно ведь?» Надя кивает. Это его «свернул» царапает. И напоминает другое. «Не воротишься». Злой шепот над ее сапогами. Бензин заканчивается на очередном витке между перекрестком и Кауштой. Леша переключает на нейтралку, и машина тихо катится назад по льду и останавливается на перекрестке. Мертвая, замерзающая. «Я ведь не сворачивал никуда, ты сама знаешь. Ехал и ехал, от Поги до перекрестка, направо до Каушты и назад. Где тут заблудиться? Не первый день живу», — уверял ее Леша, заглядывая в глаза, будто она не верит. А Надя верила. Верила и в то, что до Поги не больше 10 километров, а первые дома двух других безымянных деревенек должны были показаться и того раньше. Окна машины, нагретые изнутри дыханием, зарастают морозными узорами. Леша предложил перебраться на заднее сиденье, там можно теснее прижаться друг к другу. Надя положила голову на его теплую грудь. Леша дышит отрывисто, теребит край ее свитера. «Пьянство за рулем убивает. Всегда», — читает Леша, ворочая посиневшими губами. Плакат с социальной рекламой прямо напротив окна. Усмехается вымученно. «Ну или не пьянство, а все равно за рулем». Мир за перекрестком пустой, белые гладкие, как выдутое яйцо. В детстве Надю учили. Если хочешь яйцо разукрасить, пробиваешь ножом малюсенькую дырочку и вытягиваешь сырое яйцо. Хлюп, залпом. «Чистое здоровье», — стучал по столу папа, довольный, и протягивал Наде пенал с фломастерами. «Аккумулятор сдох», — констатирует Надя и кладет смартфон на сиденье. «Бесполезная игрушка на морозе».